Эпилог. Еще неделю я ходил с повязкой. Правда, теперь ее накладывали лишь на левый глаз. К правому зрение вернулось даже в лучшем виде, чем было. Через пару дней разрешили перебраться к себе в комнату, где я сразу же открыл учебники. Следовало больше узнать о древних богах, один из которых уже парил над нашими небесами. Да и потом, учебу никто не отменял. А так как ходить на занятия пока не получалось, вгрызался в гранит науки самостоятельно. Кстати, отличное средство от скуки. «Ты, как всегда, занят», — раздался знакомый голос у самого уха. За окном царила ночь, и не составило труда догадаться, кто явился в гости. «Дарая, посмотри на меня». Желания не было абсолютно никакого. Я еле страницы переворачиваю. «С чего ты взял, что мне от тебя нужна только плоть?» – обиделась та. «А разве нет? Сколько раз это проходили? Ты приходишь ночью, а днем чураешься меня, словно прокаженного». «Да ты...» – гнев переполнял девушку. Невидимая ладонь звонко ударила меня по щеке, отчего я даже опешил. А следом за этим захлопнулась входная дверь. Не хотелось грубить, но пришлось. Скел был прав. Я в очередной раз оказался на грани жизни и смерти, и привязываться к кому-то не имело смысла. В первую очередь это было опасно для них. «Да», – пробормотал, потирая ушибленную щеку. «Так будет лучше». Прошла еще пара дней. Явившись в медицинскую часть для смены повязки, приятно удивился. Там меня ждал Скел. «Опять опаздываешь», — хмыкнул он. «Сегодня снимаем окончательно, полюбуешься потом на себя. Только будь готов к неожиданностям». Но, увидев мое недоумение, пояснил. «Тень постаралась тебя излечить, и это наложило свой отпечаток. Но не беспокойся, твоего лица это никак не коснулось, лишь глаз». При этих словах медленно снимали бинты. Я сидел перед зеркалом, и когда последнюю повязку сняли с лица, не поверил отражению. Несколько раз моргнул, но наваждение не сошло. «Это истинный лик тени», — говорил учитель. «Если перевоплощаешься в нее полностью, то глаза становятся именно такими». Напротив меня в зеркале сидела моя копия. Только правый глаз был нормальным, а вот левый пылал красным пламенем. Не только зрачок, но и белок окрасился, превратившись в сплошное алое недоразумение. Однако на зрение это никак не влияло. Я видел все так же, как и до ранения. «Это теперь постоянно?» – спросил я, притронувшись к левому веку. «Да», – кивнул Скел. «Но у этого есть и свои преимущества. Глаза тени даруют магическое зрение. Тебе стоит ему обучиться», – положил руку мне на плечо. «Потом налюбуешься. Пойдем, есть разговор». Встав и взяв баночку вонючей мази, которую медсестры настоятельно советовали наносить каждое утро, направился за Скелом. Выйдя в коридор, он сразу заговорил. «Не буду тянуть и скажу, что завтра отправишься на задание. Предстоит собрать команду, даю тебе вечер. И не смей пререкаться». «Даже не собирался». «Вот как?» – удивился он. «Хорошо. Инги будет вас ждать». «Значит, она за старшего?» «Естественно. Дело довольно важное». «Что случилось?» Интонация директора насторожила. «Ка, он появился, и ему нужна наша помощь». Конец книги. Читал Фан 12.